Оказавшись в постели, и Рауль, и Полли со страстностью доказывали произнесенные слова любви на деле. Когда на смену утоленной страсти пришли нежность и истома, рухнули последние барьеры между ними. «Мне показалось, что ты и впрямь влюблен в меня», — поддразнила Рауля Полли. Ее пальчики нежно приглаживали его влажные, взъерошенные волосы. «А зачем мы полетим в Лондон?» «Сюрприз!» «Мне же любопытно!» С невинным выражением лица Полли нежно погладила его мускулистое, покрытое жесткими волосками бедро. Рауль предостерегающе улыбнулся ей и притянул ее ближе. «Даже столь изощренная пытка не заставит меня открыть тайну». «Тебе правда хорошо со мной?» — вдруг забеспокоилась Полли. «Господи, ты как ребенок!» — простонал Рауль. «Я с ума схожу по тебе!» Он бросил взгляд на часы. «Ты знаешь, что через 2 часа мы должны быть внизу и снова исполнять роль радушных хозяев!» Полли застонала в притворном ужасе. «Как ты думаешь, кто будет виноват, если я усну на спине волка в разгар матча по поло?» «Это просто игра», — многозначительно ответила Полли. Склонив черноволосую голову, Рауль пристально вглядывался в лицо жены. В его прекрасных глазах застыли восхищение и боль. «Люби меня! Люби! Пожалуйста! С ума сойти! Скажи мне эти слова, другая женщина, я бежал бы от нее без оглядки. Тебя же я молю, люби меня». «Зачем ты везешь меня сюда?» — воскликнула Полли 3 дня спустя, сидя рядом с Раулем в лимузине, несущемся по шоссе в сторону Суррея, где жила ее покойная крестная. «С днем рождения! Я купил твой дом, крестный, еще несколько месяцев назад. Назови это капризом или причудой, только не спрашивай, почему. Когда в поисках тебя я приезжал сюда, то вспомнил, как в Вермонте ты рассказывала мне об этом месте. Агент по недвижимости познакомил меня с неприятной четой, завладевшей домом. Они долго и вдохновенно рассказывали мне, как уничтожат розы, среди которых ты так любила сидеть со своей крестной». От этого признания у Полли перехватило дух, а на глаза навернулись слезы. «Ты купил его для меня?» «Когда мы будем приезжать в Англию, мы можем останавливаться в нем», — робко предложил Рауль. Когда они подъезжали к дому, Полли увидела еще один лимузин, паркующийся у входа, а на зеленой лужайке стоял вертолет. От недоумения ее голубые глаза расширились. «Кто здесь?» «Твои подруги Макси и Дарси». «Макси и Дарси!» — ахнула Полли. Эта новость ошеломила ее даже сильнее того, что она теперь являлась полноправной владелицей чудесного дома, который так любила с самого детства. «Я приглашал их на фиесту, но Макси беременна, и они с Ангелосом не рискнули лететь в Венесуэлу. Поэтому мне пришла в голову идея организовать воссоединение подруг здесь, в доме вашей крестной». Полли была тронута поступком Рауля, но внезапно тревога пронзила ее в сердце. «Рауль, они ведь в ссоре. Мы очень дружили с самого детства, но 3 года назад все пошло кувырком. Дарси собиралась замуж, а Макси была подружкой невесты. Но когда жених Дарси увидел Макси, он влюбился в нее с первого взгляда и отменил свадьбу. С тех пор их пути разошлись. Но, видимо, все не так безнадежно, если они обе согласились приехать сюда, чтобы повидаться с тобой, — успокоил ее Рауль. Не без трепета вступила Полли в красивую гостиную, где какое-то время назад три молодые женщины выслушали странное завещание Нэнси Лиорд. Подруги горячо приветствовали Полли. Обе, и Макси, и Дарси, болтали без умолку, периодически обращаясь к трем мужчинам, стоящим у окна. «Я узнала Ангелоса по фотографии», — прошептала Полли. «А кто третий?» «Мой муж, Люк», — с гордостью произнесла Дарси. «Жан-Люк Раффакани, отец Зии». Поскольку Дарси никогда не говорила, а Полли не спрашивала, кто отец ее маленькой дочки, эти две ошеломительные новости лишили Полли дара речи. Трое у окна старательно делают вид, что разговаривают, а на самом деле прислушиваются к нашей беседе, боясь пропустить хоть слово. «Как вы думаете, не бросит ли нам мужчин на полчасика и не поболтать по душам?» — спросила Макси шепотом. Три молодые женщины вышли в сад, где они так часто сидели вместе со своей крестной. «Как вы думаете, Нэнси была бы довольна нашей судьбой?» — спросила Дарси. «Я благодарна ей. Я встретила Ангелоса», — тихо произнесла Макси. «Люк изменил мою жизнь», — призналась Дарси. Обе женщины выжидательно посмотрели на Полли. Под их взглядами она покраснела. «Рауль, он потрясающий!» «О, нет!» — простонала Макси с комичной гримасой на лице. «Наверняка сейчас мужчины говорят друг другу, что мы перемываем им косточки. И они правы!» Спустя несколько часов Полли с удовольствием растянулась на широкой кровати в главной спальне, удивляясь и радуясь тому, что Рауль купил дом вместе с мебелью и даже успел нанять новый штат прислуги. «Итак, о чем же вы говорили и хихикали, как девчонки?» — спросил Рауль, ложась рядом. Полли замешкалась с ответом, не в силах оторвать взгляда от его бронзового, великолепного тела, еще более сексуального на фоне белоснежных простыней. «Секрет», — с усмешкой ответила она. «Вы нас обсуждали», — самоуверенно бросил Рауль, откидываясь на подушки. «А мы говорили о бизнесе». «Как же, о бизнесе! Когда мы вернулись, вы стояли в бильярдной, а дверь оказалась приоткрытой. Мы слышали ваш деловой разговор», — призналась Полли с усмешкой. «Ангелос рассуждал о том, какой прекрасной матерью станет Макси. Люк восхищался тем, как глубоко знает Дарси античность. А ты хвастался моим врожденным даром наездницы». Рауль стремительно перекатился на кровати и подмял Полли под себя. В топазовых глазах искрился смех. «Ну, я немножко приукрасил правду. И вообще это был сугубо мужской разговор. Не мог же я говорить о своих чувствах». «Каких?» — хрипло прошептала Полли. От восхитительной близости его тела у нее перехватило дыхание. «Что я обожаю тебя». «Я тоже обожаю тебя», — успела выдохнуть Полли перед тем, как Рауль накрыл ее губы своими. Конец книги. Ноябрь 2002 года читала Татьяна Телегина.